Глава третья. Сосед по купе попался Власову хмурый и неразговорчивый. Власов уже привык к тому, что народ в Стреле не отличался особой общительностью. Он легко узнавал пассажира Стрелы в суетливой и шумной толпе на Ленинградском вокзале. На платформе перед ее вишневыми, хорошо отмытыми вагонами никогда не заметишь обычной вокзальной сутолки. Лишь изредка наткнешься на подвыпивших громкоголосых иностранцев с горами необъятных чемоданов и саквояжей или на компании актеров, едущих не то с гастролей, не то на гастроли. Едут Стрелой обычно налегке, с маленьким фронтоватым чемоданчиком, а чаще всего с портфелем. У тех, кто помоложе, черный плоский чемодан с чьей-то легкой руки, интригующе названный дипломат. Даже в одежде этих пассажиров есть что-то общее. Преобладал темно-серый костюм мышиного цвета. Некоторые здоровались с проводницами, как со старыми знакомыми, но как-то уж слишком сдержанно. Да и вообще они были очень сосредоточены, подтянуты и шли сквозь зал ожидания, поглядывая на суетливую толпу, отрешенно и словно боясь затереться в ней. Редко кто ходил в поездной буфет выпить вина на сон грядущий, иные дожидались буфетчицу, на подносе у которой почти всегда красовалась бутылка марочного коньяка и бутерброды с икрой или копченой колбасой. Негромкие разговоры между знакомыми шли о каких-то грядущих или уже состоявшихся назначениях, процентах выполнения планов, неправильных действий тренеров футбольной команды «Зенит». Глядя на пассажиров «Стрелы», Власову иногда казалось, что все они только-только покинули свои кабинеты, где заседали весь день, решали неотложные дела, принимали посетителей, проводили совещания. А сейчас еще просто не успели стряхнуть с себя дневные заботы и держались так корректно и чуть-чуть холодно, словно эти комфортабельные, сверкающие белизной постели, залитые светом купе, были их кабинетами. Даже те люди, которые в обыденной жизни были шумными весельчаками, здесь, в Стреле, притихали и разговаривали в полголоса. Власов был человеком общительным, веселым, любил шумные компании, дорожные разговоры, но не мог отказать себе в удовольствии ездить в Красной Стреле. Без 5:12 сядешь в Москве, ночь проспишь, а в 8:25 уже в Ленинграде. Для командированного, а почти все пассажиры Стрелы командированные, очень удобно. С утра можешь заняться своими делами. Уже давно расстояние от Москвы до Ленинграда поезда проходили меньше, чем за 6 часов, а пробные даже за 4. Но Стрелы это новшество не коснулись. Она по-прежнему шла 8:30 часов. Это было удобно командированным. Сосед Власова попросил у проводницы чаю. Только если можно, покрепче, пожалуйста, и 2 стакана. Власов достал из портфеля свежий номер еженедельника, печатающего обзоры прессы, статьи из зарубежных журналов. Зима этого года принесла людям много сюрпризов. Выпал снег в Северной Африке. Небывалая засуха стояла в Афганистане. И хозяева продавали баранов за бесценок. Килограмм мяса стоил дешевле литра воды. В Средней Азии и Закавказье погибли от морозов десятки тысяч прилетевших на зимовье уток. В промерзших украинских степях мели черные песчаные вьюги. В Москве и Ленинграде зимой, вопреки прогнозам, стояли по-весеннему солнечные, бесснежные дни, а весна выдалась сухой и жаркой. Пресса была полна тревожных сообщений, серьезных раздумий о будущем мира, досужих рассуждений и пустяковых сенсаций. «Вы не будете возражать, если я лягу спать?» — спросил сосед. «Ну что вы! Власов сложил еженедельник, бросил на стол. Уже давно пора. Он вышел в коридор, чтобы не мешать соседу, и, прижавшись лбом к прохладному стеклу, пытался разглядеть, что там за окном, но темень была непроглядная. Когда он лег в постель и погасил свет, спутник неожиданно сказал: «Вы вот, кажется, журналист». Власов хотел было удивиться и спросить, почему он так думает, но попутчик продолжал: «Вам, наверное, часто приходится писать о людях, и о хороших, и о плохих. А бывают ли такие случаи, когда, написав о ком-то, вы снова возвращаетесь к этому человеку?» Он помолчал несколько секунд и спросил: «Я вам спать мешаю? Подумаешь, велика беда. Я в отпуск еду», — ответил Власов, — «отосплюсь». «Ну, а про то, возвращаемся ли мы к своим героям, в газетах же часто пишут: после выступления приняты меры. Иванов наказан, Петрова восстановили на работе, Сидорову квартиру дали». «Э, нет», — досадливо протянул сосед, — «я не об этом. Вы вот, допустим, очерк написали о человеке, о хорошем, красивом человеке. А прошло 2 года, поинтересовались снова, как, мол, все в порядке? Ведь, может быть, у человека трагедия произошла, отступился он, нужна помощь. Или фельетон написали про хама, про пьяницу. Ну, пришлют вам в газету ответ. Хаму выговор дали, обещал исправиться. А дальше-то, дальше? Как у него жизнь дальше складывается? Вот что важно. Иначе что ж, отписано из плеч сдалой?» Власов усмехнулся. Его поразила горячность соседа, на вид такого хмурого и усталого. «Да человек-то не в безвоздушном пространстве живет. Среди людей», — сказал он. «Газета напишет о нем, внимание к нему привлечет. Хороший человек, пример берите, плохой, помогите ему хорошим стать. Да и у него самого ответственности прибавится. Хочешь, не хочешь, тянись, держи марку». Сосед промолчал. Власов понял, что он не одобрил его объяснений. Ему вдруг стало обидно от такого непонимания. «Вы, наверное, слышали о том, что некоторые журналисты долгие годы поддерживают добрые отношения со своими героями, друзьями становятся?» «Это я слышал», — ответил сосед без энтузиазма. «Но таких случаев единицы. А пишете-то вы о многих?» «Вот именно, о многих. Со многими не будешь всю жизнь поддерживать отношения. Следить за их судьбой жизни не хватит». «Да», — неопределенно протянул сосед. «Так получается. А жаль. Но хоть про некоторых-то надо все знать. Все. Иначе ведь тоска заест. Делаешь, делаешь, а все как в пустоту». «Да вы сами-то кто?» — весело спросил Власов. «Уж не журналист ли тоже?» «Сыщик я. Есть еще такая профессия. Вы, наверное, даже писали про них. Журналисты даже любят про уголовный розыск писать. У нас вот тоже ловишь, ловишь, выковыриваешь, а дальше передал человека следователю, следствие закончилось, суд. А из суда кто куда? Один в колонию, другой еще дальше. Разве проследишь судьбу каждого? А если снова и встретишь, то нередко опять по тому же случаю. По печальному. Рецидивистов у нас еще хватает. Правда, бывает, что и от вставших на ноги письмо получишь. Ну, а это уж как подарок судьбы», — он усмехнулся. «Такие редко пишут. Кому хочется темное ворошить? Ну ладно, заговорил я вас, наверное, давайте спать». «А как вы догадались, что журналист я?» — спросил Власов. Сосед хмыкнул, потом сказал: «Газеты вы профессионально просматриваете и знаете, где что искать». Власов долго не мог заснуть. Думал о беспокойном попутчике, о его вопросах. Нет, он, пожалуй, не прав. Точно не прав. Каждый своим делом должен заниматься. Если как следует, то все будет в порядке. Остальное — любительство. В январе Власов приезжал в Ленинград в командировку на своей «Волге». Был гололед. На средней рогатке машину занесло и стукнуло о фонарный столб. Константин Николаевич отделался легким ушибом, а машина пострадала сильно. Левое заднее крыло, багажник, все было покорежено. Выбиты стекла. Власов договорился о починке с директором авторемонтного завода. Заводская техничка отбуксировала его «Волгу» в тот же день. Завод был совсем недалеко от места аварии на Московском проспекте. Срок ремонта оказался довольно долгим, но Власов не спешил. Сделав свои дела в Ленинграде, он уехал и лишь изредка позванивал на завод, справлялся, не готовы ли. Все складывалось удачно. «Волгу» отремонтировали к его отпуску. Власов договорился с женой, что они встретятся в Таллине, куда он приедет из Ленинграда на машине. «Обкатаю старушку», — думал Власов, — «поезжу по Питеру, сгоняю на Карельский перешеек». Он любил Ленинград и при каждом удобном случае старался туда съездить, хоть редактор и ворчал. Как в Вологду или Сыктывкар, так большого энтузиазма не выказывают, а в Ленинград каждый норовит два раза в год съездить. Рядом на полке ворочался сосед. Изредка он даже постановал, начинал что-то бормотать. Уже засыпая, Власов подумал, какой беспокойный мужик. Есть, конечно, в его словах сермяжная правда, но по большому счету он не прав. Интересно, он ленинградец или из Москвы едет на задание? Надо будет утром спросить. Но утром Власов ни о чем не успел спросить своего попутчика. Проснулся, когда поезд медленно проезжал над обводным каналом. Сосед был уже одет, доставал с полки портфель. «А, проснулись!» — улыбнулся он, глядя на Власова. «Вы так сладко спали, что я не решился будить. Думаю, пусть поспит человек. Не всегда ведь выспаться как следует удается». Власов подумал, какая у него улыбка, как у ребенка. И совсем он не такой хмурый, как мне показалось вчера. Он вскочил и стал натягивать брюки. Поезд уже шел вдоль перрона с редкими встречающими. «Ну что ж, я двинулся», — сказал попутчик. «Прощайте, будьте здоровы». С вокзала Власов пошел пешком. Погода была жаркая, безветренная. Константин Николаевич перешел через площадь, немного постоял, разглядывая по-утреннему неуютный Невский проспект. Вдали, словно размытой легкой дымкой, виднелось Адмиралтейство. Это уже стало для Власова традицией — по приезде в Ленинград прямо с поезда пройтись по Невскому. Было время служащих, стрелки часов на башне вокзала тянулись к 9. Не слишком густая толпа торопливых, сосредоточенных людей, еще не совсем стряхнувших с себя сон, растекалась по своим учреждениям. Константину Николаевичу было приятно сознавать, что ему-то спешить некуда. Можно лениво двигаться навстречу толпе, присматриваясь к людям, можно сесть где-нибудь в садике на скамеечку и любоваться городом, можно в конце концов свернуть в сторону с проспекта и просто идти куда попало, куда глаза глядят. В гостиницу «Ленинград», где был забронирован ему номер, Власов попал только к полудню. В вестибюле гостиницы было шумно. Толпились иностранцы, курили, смеялись. Большая группа финнов только что приехала. Их чемоданы горой возвышались у лифта. Остальные, по-видимому, дожидались автобусов ехать на экскурсии. Все были увешаны фотоаппаратами и кинокамерами. Из номера Константин Николаевич позвонил на авторемонтный завод, спросил, когда можно подъехать за машиной. «Да хоть сейчас», — сказал Власову главный инженер, с которым он созванивался еще из Москвы. «Залатали ваш лимузин. Лучше не надо. Не узнаете, как новенький». «Волга» и впрямь была отремонтирована на славу. Власов с удовольствием вел машину, испытывая волнение от того, что после долгого перерыва опять сидит за рулем. Машина бежала легко, ровно. «Вот и прекрасно», — подумал Константин Николаевич. если бы и в путешествии она себя так хорошо вела. С Московского он свернул на Фонтанку, еще не решив, куда ехать, пересек Невский и как-то незаметно для себя в потоке автомобилей подъехал к Кировскому мосту. «А почему бы мне не съездить за город?» — решил он. И, прибавив скорость, помчался через мост по Кировскому, туда, где дорога вырвалась из города и, описав дугу у Финского залива, устремлялась к Лисьему носу. Было приятно чувствовать, что машина послушна каждому твоему желанию, ощущать скорость, неудержимое движение вперед, вперед, навстречу балтийскому ветру и солнечному лесу. К гостинице Константин Николаевич вернулся поздно вечером. На площадке перед входом выстроились финские экскурсионные автобусы, фольксвагены, мерседесы, фиаты с иностранными номерами. Приткнуться было просто некуда. Власов развернулся и заехал в переулочек за гостиницей. Здесь было свободно, лишь перед входом на кухню ресторана стоял автофургон. «Переночует и здесь моя Волга», — подумал Власов. «Ничего ей не сделается». Когда утром, приняв душ и позавтракав, Константин Николаевич вышел из гостиницы, Волги на месте не оказалось. В первый момент Власов лишь слегка огорчился. Опять, наверное, мальчишки угнали. Не разбили бы черти. В Москве уже был такой случай. Константин Николаевич оставил машину на Суворовском бульваре, рядом с домом журналиста, и, выйдя оттуда часа через два, не нашел ее. Тогда, правда, на «Волге» не было секретки. «Может быть, вчера вечером я забыл ее включить?» — подумал он. В прошлый раз машина отыскалась на следующий день. В отделении милиции, куда Власов пришел, чтобы заявить о пропаже, его попросили написать подробное заявление. Дежурный, молодой, улыбчивый татарин в капитанском звании, сочувственно кивая головой, прочитал заявление. «Да, неприятная история. Мало им своих ленинградских машин, так еще у московского гостя угнали». Власов засмеялся. «Ну, какая же разница? У москвича, у ленинградца?» «Так ведь нам же обидно», — сказал капитан. «Человек такую даль ехал. Что вы теперь подумаете про ленинградцев?» «Да у меня и в Москве ее угоняли», — утешил Константин Николаевич капитан. «Угоняли?» — дежурный даже приободрился. Во всяком случае, в его восклицании чувствовался неподдельный интерес. Власов рассказал про то, как угоняли его «Волгу» в Москве. «Мы тоже постараемся найти побыстрее», — сказал капитан. «Вы не огорчайтесь». Когда Константин Николаевич, вернувшись в гостиницу, подошел к своему номеру, то услышал, что там гулко и требовательно звонит телефон. «Наверное, жена», — подумал Власов, быстро открыл дверь, взял трубку. «Я слушаю». «Это Константин Николаевич Власов?» — спросил приятный женский голос. «Да», — сказал Власов и отметил, — «какой красивый тембр». «Вас беспокоит из управления внутренних дел, из уголовного розыска. Вы не могли бы сейчас подъехать к нам по поводу вашей автомашины?» «Неужели уже нашли?» — обрадовался Власов. «Вот оперативность», — сказал. «Да, конечно, я сейчас приеду». «Вас ждет подполковник Корнилов. Пропуск я сейчас закажу. Вы знаете, где мы помещаемся?» И, не дожидаясь, пока Власов ответит, продолжала. «Литейный 4, первый подъезд. Поднимитесь на четвертый этаж в 412-ю комнату». Через полчаса Константин Николаевич уже стучал в дверь этой комнаты. Там никто не отзывался. Власов постучал еще раз. «Смелее, смелее, товарищ журналист!» — услышал он вдруг над самым ухом и вздрогнул от неожиданности. Перед ним стоял вчерашний попутчик по стреле. «Да что-то не отзывается хозяин». Власов пожал протянутую руку и сказал. «Вот я вас и нашел. Хотел еще в поезде познакомиться». «Это я вас нашел», — ответил попутчик и распахнул перед Константином Николаевичем дверь 412-й комнаты. В комнате, несмотря на открытое окно, было душно. «Ничего не понимаю», — сказал Власов, садясь в кресло. «Значит, вы и есть подполковник Корнилов? Но откуда вы знаете, что именно я Власов, и у меня украли машину?» Корнилов сел за стол и, подперев подбородок ладонью, чуть улыбаясь, внимательно смотрел на Власова. Смотрел так, будто бы хотел сказать: «Ну-ну, давай удивляйся дальше». Наконец он, словно уже вдоволь насладившись удивлением Константина Николаевича, сказал: «Да ничего я не знаю. Иду, вижу, вы ко мне стучитесь. А я никого, кроме потерпевшего Власова, Константина Николаевича, москвича, кстати, не жду. Вот и решил». Он перестал улыбаться, и лицо у него сразу преобразилось, стало хмурым. «Не повезло вам, Константин Николаевич. Только приехали и нате. Вы что, покупали машину здесь? Ехали ведь к нам поездом». Власов рассказал историю с машиной. «Вот оно что», — покачал головой Корнилов. И неожиданно спросил, как-то совсем по-домашнему: «Очень обидно». «А как вы думаете?» — раздраженно ответил Власов. «Вы меня пригласили, чтобы только об этом сказать? Я-то уж подумал, машину нашли». «Не нашли. Наши товарищи выехали на место. Поискать хоть какую-то зацепку, людей пораспросить. Вы-то сами ничего не видели?» Власов развел руками. «И как я понял из вашего заявления, даже не знаете, в какое время это произошло?» «Нет, не знаю. Поставил я ее часов в 11, охватился утром», — хмуро ответил Константин Николаевич. «Есть у нас подозрение, что Волгу вашу угнали опытные похитители. Вы понимаете, товарищ Власов, у нас в городе за последнее время было несколько хищений автомобилей. Все Волги. Сейчас группа работников управления ведет розыск преступников. Мне трудно назвать срок. Придется вам потерпеть немного. Мы постараемся найти машину. Не можем не найти. Нам тут сейчас достается и от начальства, и от потерпевших. Вот и вы теперь, небось, костерить будете». «А это вам поможет?» — спросил Константин Николаевич. Корнилов рассмеялся. «Выдам вам одну служебную тайну, как журналисту. Ни в коем случае не поможет. Ладно, такая уж, наверное, моя планида, чтобы старушку мою в перерыве между ремонтами угоняли. Вы мне лучше скажите ваше имя, отчество. Игорь Васильевич». «Так вот, Игорь Васильевич, уж коль попал я в такую историю, почему бы мне не написать для своего журнала очерк о том, как сотрудники ленинградского УГРО ловят похитителей автомобилей, а? Как лицо, кровно заинтересованное в этой операции, я ведь могу постараться и выдать нечто вполне приличное». Он посмотрел на Корнилова и увидел на лице лишь кисловатую улыбку. «Константин Николаевич, не советую. Скучно это дело. Бухгалтерия одна. Вы уж мне поверьте. Мне самому приходилось несколько раз в журналах выступать. Но эта тема не выигрышная, ей-богу. Сплошная бухгалтерия. Тут и зацепиться не за что. Если хотите, познакомлю вас с одним сыщиком. Вот интересный человек. По недоигранной партии в шахматы убийцу нашел. С 5 подозреваемыми играл, да так, что ни один из них и не догадался, что с уголовным розыском дело имеет». «Это интересно», — сказал Власов. «Но еще интереснее, когда твою кровную машину разыскивают». Корнилов вздохнул. «Да и ждать вам придется долго, пока разыщем». Голос его звучал уныло. «Чего ждать-то?» — удивился Константин Николаевич. «Сейчас, сейчас влезать не надо, пока вы по следу идете». «Нет», — покачал головой Игорь Васильевич, — «это исключено. У нас же оперативная работа. Даже если вы пойдете к генералу за разрешением, он вам вряд ли его даст». «Попробую», — сказал Ласов. «Попытка не пытка. Мне же не обязательно про ваши секреты писать. Возьмите меня на задержание. Чудак-человек, я же объясняю вам. Бухгалтерия все, документы, подсчеты, просевы, опросы. Какие тут операции? Чисто бухгалтерские. Нет, я все-таки схожу к начальнику управления, твердо сказал Власов. Вопреки прогнозам Корнилова, начальник дал разрешение Власову поближе познакомиться с работой оперативной группы. Подполковник Корнилов очень способный работник. И человек интересный, сказал генерал. Здесь вы в самую точку попали. Наслышаны были о нем? Да ведь я и сам потерпевший, улыбнулся Константин Николаевич. Давал Игорю Васильевичу показания. И он подробно рассказал генералу о том, как состоялось знакомство с подполковником. Потому как поморщился начальник управления, Власов понял, что эта новость пришлась генералу не по вкусу. Он как-то сразу посуровил и несколько минут сидел молча, будто бы в нерешительности. Константин Николаевич испугался. Не отменил бы генерал своего разрешения. Кому приятно, когда в сложное дело встревает столичный журналист, который к тому же и сам пострадал. «Я надеюсь, что вашу машину быстро разыщут», — заговорил он наконец. «А подполковнику Корнилову я дам указание держать вас в курсе дела, в пределах возможного, сами понимаете». Он встал из-за стола, проводил Власова до дверей, пожимая руку, сказал. «Если будете писать о Корнилове, не ошибетесь. Умный сыщик. В общем, ас. 15 лет в уголовном розыске. Когда работал инспектором в Сестрорецком районе, у него бандиты жену убили. В отместку. Он тогда большое гнездо разворошил». Когда Власов снова заглянул в кабинет Корнилова, тот сидел совсем мрачный. «Наверное, уже получил втык от генерала», — с сожалением подумал Константин Николаевич. «Подвел я человека». «Ну что, получили разрешение?» — сказал Корнилов. «Энергичный вы человек. Да иначе, наверное, и нельзя журналисту». «Смотря по обстоятельствам», — ответил Власов, усаживаясь в кресло. Ему стало немножко обидно от этих слов подполковника. Лично для него самым сложным и неприятным была необходимость идти к кому-то за разрешением, добиваться свидания с какой-нибудь знаменитостью, требовать, пробивать. «Я вас подвел, Игорь Васильевич». «Я сам себя подвел», — вздохнул Корнилов. «Столько времени уголовный розыск похитителей найти не может». «Вот что, товарищ журналист, сегодня у меня со временем туговато, а завтра приходите к 12. Познакомлю с делом поподробнее».